Отец Дермидонт звучно сплюнул в папоротники. Он шел ко мне спиной, очевидно, полностью доверяя. Что ж, раз только прожил в зоне. А с бюрерами хоть что-то прояснилось. Эти твари испытывали чувства сродни религиозным ко всему, что создали человеческие руки. В логовищах бюреров были и телевизоры, и бытовые приборы, и книги, и кухонная рухлядь. Всем этим они пользовались в основном как предметами поклонения. А еще они носили одежду. Старую, драную, подобранную в руинах, но одежду. Что касается вагонного табора, то там, выходит, кто-то попал в церковь. Каким образом злобные карлики сообразили, для чего нужна церковная утварь, загадка. Но у них образовалось что-то вроде религиозной секты. И тут, в лице священника, мы обретали весьма выгодного союзника. «Уж не разорить ли капище их поганое задумал?» — спросил, не оборачиваясь, отец Дермидонт, как будто читал мои мысли. «А можно?» — глупо спросил я. «Отчего ж нельзя?» «Сказано. Боязливых же и неверных, и скверных и убийц, и любодеев и чародеев, и идолослужителей, и всех лжецов участь в озере горящим огнем и серою. Давай-ка, ты сейчас ко мне, в гости, там и потолкуем, как такое озеро обустроить с Божьей помощью». В гости к попу мы пришли довольно быстро. Святой отец жил в автобусе, поставленном на здоровенные чурбаки за полным отсутствием колес. Верно, в этих местах существовала такая мода на обживание руин общественного транспорта. Бюреры гнездились в поезде, священник в огромном некогда красном икарусе. Именно так было написано на широкой морде латинскими буквами. Черт его знает, что за автобус, древность ведь. Как сюда попал здоровенный неповоротливый агрегат, учитывая, что стоял он на обочине узенькой лесной дорожки, уже почти не видный среди травы, мне было непонятно. Ну да я и не стал задумываться. Отец Дермидонт с грохотом отвалил в сторону стальной лист, за которым обнаружился еще один, с хитрыми запорами, которые он открыл большими ключами, висящими на шее под рясой. «Проходи, Константин!» – велел он добродушно. Я с опаской взобрался по обрезиненным ступенькам в салон. Оказалось, что священник устроился довольно уютно. Окна он наглухо заделал кусками жести, пластика и деревянными щитами, оставив наподобие форточек для света. Дополнительный свет попадал через открываемые потолочные лючки. Ближе к водительскому месту висела на шнуре большая электрическая лампа, из чего я сделал вывод, что зона по-прежнему подпитывает автобусные аккумуляторы, и в темноте святой отец не сидит даже в темное время суток. Часть сидений поп снял, устроив из них нечто вроде огромного лежака в задней части автобуса. Имелись также пластиковый стол, пара табуреток, подобие оружейного шкафа, а еще книжные полки. «Садись, Константин!» Святой отец ногой пододвинул ко мне табурет. Я сел. «Меня искать могут», — предупредил я на всякий случай. «Твои, что ли? А ПДА на что? Вызовут? Им же видно, что ты живой». Однако, поп соображал в наших делах. Он только не знал, что ПДА не работают. Ну и не нужно ему в таком случае знать. Совершенно лишняя информация для служителя культа. «Позвольте, а это что?» На стенке, на шнурке, висел как раз ПДА. Священник перехватил мой взгляд и пояснил. «Спокойненько снял. Отпел, как положено, похоронил. Хочешь, посмотри. Ваш покойник был вроде бы. Пакость разную в мешке своем нес. Да вот не сподобил Господь грешного. Не донес таки». Я взял ПДА, повертел в руках. Он не включился, а покойного владельца я не знал. Некий Митакса, как было он царапано на корпусе. «Надо, забирай», — сказал отец Дермидонт, возясь в большом коричневом чемодане. Я повесил ПДА на место. «На кой он мне? Тут свой может впору выбрасывать к Бениной маме». Священник тем временем поставил на стол литровую бутыль с жидкостью бордового цвета, плотно закрытый пластмассовый контейнер, бросил пачку галет в стандартной натовской упаковке. «Вино», — пояснил он, — «из бузины, сам делаю. Полно ее здесь. А тут грибы соленые, рыжики, груздочки, белые тоже попадаются. Мала пчела между летающими, но плод ее лучше и сластей. Берите, едите, ибо сказано: давай алчащему от хлеба твоего и нагим от одежд твоих. От всего, в чем у тебя избыток, твори милостыни,

Я ничего скрывать не стану. Нам нужны бюреры. Есть заказчик. Мы ему обещали доставить живых бюреров. Что он с ними будет делать, черт его знает. Я не спрашивал. Да и знать не хочу, если честно. Судите сами, хорошо это или плохо. Я подумал и добавил. Капище, если надо, разрушим. Еще подумал и добавил. Во славу Господню, понятное дело. Священник поскреб неопрятную бороду. Когда сильный будет приглашать тебя, уклоняйся. И тем более он будет приглашать тебя. Наставительно сказал он. Не будь навязчив. Чтобы не оттолкнули тебя и не слишком удаляйся, чтобы не забыли о тебе. Не дозволяй себе говорить с ним, как с равным тебе. И не верь слишком многим словам его, ибо долгим разговором он будет искушать тебя и как бы шутя изведывать тебя. Не милостив себе, кто не удерживает себя в словах своих и не убережет себя от оскорблений и от уз. «Батюшка, давайте по-нормальному разговаривать», – попросил я. «Вы же умеете, я видел. А то я как-то с трудом соображаю, что вы сказать хотите. Я семинарий не кончал». «Я тоже», – сказал неожиданно священник. Подергал себя за бороду, тяжело вздохнул. «Тяжело без практики», – признался он, осушив кружку и вопросительно посмотрев на меня. Я покачал головой. «Служить некому, окормлять некого. Описание негоже забывать». Он вздохнул и заключил. «А про бюреров ты или брешешь, или не договариваешь. Как же вы их из зоны попрете? Так что давай, милый, тарахти всю правду. Я внимательно тебя слушаю». Появление священника в нашем лагере произвело фурор. Соболь, как довольно религиозная личность, перекрестился. Проснувшийся Пауль решил, видать, что это продолжение сна, и моргал, сидя на куче наломанного лапника. Профессор Петраков-Доброголовин довольно мрачно поглядывал на меня, явно недовольный тем, что в его суперсекретном проекте постоянно появляются новые неучтенные лица, теперь даже духовного сана. Аспирин действовал наиболее ожидаемо. Предложил выпить за знакомство и уже свинчивал пробку с фляжки. Работник, склонный к пьянству, не убогатится и ни во что ставящий малое, мало-помалу придет в упадок. Вино и женщины развратят разумных, а связывающийся с блудницами сделается еще наглее. Гнили черви наследуют его, и дерзкая душа истребится, с огнем в очах сказал отец Дермидонт. А впрочем, наливай. К тому же с блудницами тут совсем хреново, мужики. И достал из кармана рясы складной металлический стаканчик. Когда все выпили, я рассказал вкратце о том, что отец Дермидонт – местный житель, который не против нам помочь. Профессор тут же попытался выяснить, каким образом священник выжил в зоне и кто он вообще такой, но получил в ответ длиннейшую библейскую отповедь, сопровождаемую опасными движениями Валара. Я забыл сказать, что святой отец перед уходом поверх рясы навязал кусок кабеля в резиновой оплетке. «Вервие», как сказал он сам. А к нему прицепил кобуру с новеньким глоком, о происхождении которого я разумно не стал расспрашивать. Может, с того самого Митакса и снял вместе с ПДА. Трофей. Все по-честному. Зона. Обуздывающий язык будет жить мирно, и ненавидящий болтливость уменьшит зло. Никогда не повторяй слова, и ничего у тебя не убудет. Ни другу, ни недругу не рассказывай. И если это тебе не грех, не открывай, ибо он выслушает тебя и будет остерегаться тебя, и по времени возненавидит тебя. Выслушал ты слово, пусть умрет оно с тобою, не бойся, не расторгнет оно тебя. Завершил отец Дермидонт свою отповедь и с намеком показал аспирину свой складной стаканчик. Профессор остался недоволен и, вероятно, утвердился во мнении, что священник чокнутый. Видимо, еще не заметил, что с нормальными тут вообще большая проблема. Примерно как и с упомянутыми попом блудницами. Прерывая нехитрую трапезу и изредка вступая в мелочный спор, мы с аспирином нарисовали на глинистой проплешине план бюрерского городка. Священник внес пару коррективов, после чего предложил стать отвлекающим фактором, чем тут же напомнил мне говорливую псевдоплоть. «Они вас будут всяческим калом кидаться, батюшка», предостерег Соболь. «Ничто!» – махнул рукой Дермидонт. «Да восстанет Бог, и расточатся враги его, и добегут от лица его, ненавидящие его». Соболь снова перекрестился, а я заметил. «На самом деле мысль хорошая, а мы зайдем сзади и влезем в вагон.